Глава 28. Зоя. Не знаю, за что хвататься. Весь мой внутренний мир переворачивается и разбивается, словно об острые скалы. Поля, Полечка, солнышко мое ненаглядное. Слезы слепят глаза, пока я вместе с Элен бегу к бассейнам, туда, где няня видела Полину в последний раз. Я ругаю ее. Она виновата, оправдывается и сама громко рыдает, потому что допустила ошибку впервые. Ранее подобных казусов с няней не случалось никогда. Элен работает у нас уже несколько лет и зарекомендовала себя как грамотный, главное, надежный человек, на которого всегда можно положиться. Вдруг няня признается мне в вопиющей новости. «Зоя, простите меня, я беременна». «Ты серьезно?» «Кошмар. Я зла на нее». Неужели она скрыла от нас свое интересное положение и поехала на круиз ради хорошего заработка? Клянусь, я узнала об этом только сегодня утром. Сделала тест и была ошарашена. Я начала чувствовать недомогание и тошноту, решила проверить на всякий случай. Так получилось, мне жаль. Смотрю на девушку внимательно. Эмоции искренние, не похоже, что врет. Теперь понятно, почему прозевала Полю. На ранних сроках действительно клонит в сон. По себе знаю и помню. Мы позже с тобой побеседуем. Сейчас главное найти дочь. По пути нам встречается работник судна. Я перехватываю молодого человека и принимаюсь описывать ситуацию. Он с пониманием кивает, в темпе ведет нас в комнату охраны, где, вероятно, расположены все камеры, имеющиеся на лайнере. Пока мы идем, мужчина общается по рации со своими коллегами, давая им клич по поводу ЧП. «Не волнуйтесь», — обращается он ко мне на английском. «У нас это не первый случай, когда дети теряются. И не только дети, кстати. Сейчас мы отыщем вашу дочурку по камерам». Смотрю на него с надеждой. А он действительно выглядит спокойным, и все его действия четко отработаны, как будто для него наша ситуация в порядке вещей. Думаю, так и есть». На столь большом лайнере даже взрослому человеку запросто можно потеряться, что уже говорить про ребенка. Былые тревоги, в основном касающиеся Юрия и Жени, уходят, потому что я сейчас направляю все внимание на поиски дочки. Боже, пожалуйста, пусть у Полины все будет хорошо. Я ничего больше не хочу в этой жизни, только бы с Полей не случилось беды. Держусь как могу, но это невероятно сложно. Не передать словами, как я переживаю за свою крошку. Она же такая маленькая, хрупкая, беззащитная, а здесь столько опасностей для нее. Я разрываюсь на части от невозможности ничего сделать. Меня колотит, пока сотрудник лайнера усаживает меня на стул, протягивая стакан холодной воды. «Выпейте, успокойтесь. Коллеги уже приступили к поиску». Время летит незаметно. Мы находимся в помещении, полном мониторов и прочей современной техники. Оно воистину огромное, как гигантский компьютерный клуб. Мужчины в белых рубашках сидят перед стеной из мониторов, просматривая каждую камеру. А их на лайнере сотни, не меньше. Говорите, у бассейнов видели в последний раз? Как давно? «Полчаса назад примерно», — дрожащим голосом отвечает няня. «Смотрите, это она?» Один из мужчин указал пальцем в монитор. Мое сердце сделало сальто. Я узнала Полину в желтом платьице, ее любимом. Она выбежала из детской зоны и в припрыжку направлялась к прогулочной палубе. «Она!» «Вот теперь взгляните сюда», — окликнул его напарник. То была запись, а это уже съемка в реальном времени. Холодок бежит по спине. Дыхание сбивается, когда всматриваюсь в картину. Я вижу две фигуры, прогуливающиеся вдоль палубы. Одна маленькая, вторая в разы крупнее. Оператор увеличивает картинку. У меня чуть не случается инфаркт. Полина. Женя. Он держит ее за руку. Они неторопливо идут вместе по прогулочной палубе. О чем-то увлеченно беседуют. Полина ест мороженое в рожке. Женя держит в другой руке большого розового зайца. В глазах темнеет. Весь мир вращается, как будто мы катаемся на каруселях. Вы знаете его, этого мужчину? Женя только крепче сжимает руку Поли. Полина смеется, дочь счастлива. А Женя, я вижу, насколько искренне он улыбается. Давно не видела его таким живым, настоящим и, похоже, счастливым. «Да», — выдыхаю, — «это Евгений, мой бывший муж. Он отец Полины». «То есть можно не волноваться?» Замечаю, мужчина держит руку возле телефона. «Вызывать дежурную группу?» Отрицательно машу головой, затем опять на них неотрывно смотрю, поймав себя на мысли, что они гармонично так хорошо смотрятся вместе и чем-то безумно сильно похожи. «Ладно, тогда отбой. Повезло, что ваш супруг оказался рядом». «Как сказать?» — вмешивается няня. «Нет, повезло», — выдыхаю. Полина могла, не дай бог, упасть за борт. Она очень любознательна. «Это судьба, Зоя», — добавляет Элен с легкой улыбкой. «Смотрите, как они мило смотрятся вместе. И Полина выглядит счастливой. Женя ведет себя заботливо. Интересно, как он понял, что Полина его?» А вот это мне предстоит узнать в ближайшие минуты. Какая у него будет реакция, не представляю. Ведь это покажется странным. Женя не знает, что мне удалось сохранить ребенка и предотвратить выкидыш, а я ему соврала. Он догадался, узнал, что Полина его родная дочь. Веки против воли опускаются, покалывание во всем теле ощущается, а мышцы немеют. Словно кто-то невидимый плавно начинает укладывать меня на бок, медленно погружая в темноту. «Зоя!» — вскрикивает Элен, под сопровождающий гул толпы. Следуют шлепки по щекам, отвратительный резкий запах бьет в нос, и я опять возвращаюсь в реальность, распахивая глаза. Надо мной сверху склонилась целая толпа взволнованных лиц. Я едва не потеряла сознание. «Вы в порядке?» «Не знаю». Приподнимаюсь, отстраняясь от них. «Мне срочно нужно к ним. Какая это палуба? Проведите меня, пожалуйста». «Вы уверены? Может, послать кого-то за ними, а вам не мешало бы полежать? Отведем вас в вашу каюту и вызовем врача». «Нет, я сама к ним пойду. Я в порядке, правда». Благодарю всех, кто занимался поисками Полины. Элен придерживает меня. Мы выходим на воздух и через 3 минуты оказываюсь в 10 метрах от них. Они стоят к нам спиной возле поручни, смотрят на море, на горизонт. Женя куда-то вдаль рукой дочке показывает. Полина сосредоточенно его слушает, проявляя азарт и интерес. «Поля!» — отчаянный крик вырывается из моей груди, и они синхронно оборачиваются, а я срываюсь на бег. «Мамочка! Поля!» Полина оборачивается, дергая за рукав рубашки Женю, смеется и машет ручкой. «Я здесь!» Бывший слышит мой голос, но оборачивается медленно, словно в замедленной съемке, и наши взгляды пересекаются. Пожалуй, я никогда еще не испытывала столько чувств и эмоций, несмотря на свое бурное прошлое. Но это еще не все события на сегодня, далеко не все. Сейчас многое между нами решится. Ужасно волнительный момент. Я не была к нему готова, но чувствовала, он рано или поздно произойдет. Как Женя отреагирует на правду? Каковы будут его действия? Самое худшее, если он обозлится и затаскает меня по судам до тех пор, пока не получит полное удовлетворение. Дистанция между нами сокращается стремительно. Мое сердце бьется через раз, тело пронзает жаром. Женя сдержан, на его лице нет ни одной эмоции, только несколько складок в области лба и пронзающий взгляд. Аверин крепче руку Полины сжимает, словно показывает, что ни за что ее не отдаст. Подбегаю к дочке и сразу заключаю в объятия. Дрожу, задыхаюсь, что-то бормочу, глажу ее белокурые волосики, думая, какое же это облегчение видеть свою малышку целой и невредимой. «Зачем же ты убежала? Ты даже не представляешь, как я волновалась. Ты же знаешь правила. Никуда нельзя уходить без разрешения взрослых. Особенно здесь, на таком огромном корабле». «Прости, мамочка, я просто побежала за феей, а потом потерялась». «Фея?» Сперва не поняла, что она имеет в виду, а потом вспомнила, что на борту полно аниматоров. «Она обещала мне подарок, Наверное, забыла. Больше так никогда не делай, договорились? Обещаю. Но со мной все было хорошо. Папа меня нашел. Застывает все внутри меня. А затем в меня словно бьет молния, напоминая о главном. В эту же минуту на мое плечо ложится сильная мужская ладонь, и меня рывком припечатывают к крепкому телу. У меня так много вопросов, что я даже не знаю, с чего начать. Голос Жени теплым шепотом звучит возле моего уха, и мне все это кажется удивительным сном. Какая странная реакция. Где же ярость? Где его гнев? Где тот зверь, что чуть не накинулся на меня на балконе вчера? Прикрываю глаза на минуту, позволяя себе расслабиться, отключая поток мыслей, и делаю глубокий вдох, прижимаясь к нему в ответ. Его тело пахнет все тем же терпким парфюмом, который я так любила, а его рука уверенно обвивает мою талию, с напором прижимая к себе. Жар пронзает мое сердце, выворачивает наизнанку душу и заставляет весь мир вращаться бешено вокруг нас. У меня отнимаются ноги, горят легкие глаза, из которых скоро хлынут слезы, если мне не хватит сил сдержаться. Это невозможно описать словами. Это какая-то дикая сила или магия меняет все внутри меня, устраивает взрывы и бураны, настоящий Армагеддон, с точностью, как было в день, когда мы впервые увидели друг друга. Мне не хочется от него отрываться. Так сладко, так приятно. Боже, как мне этого не хватало. Я скучала по этим ощущениям. Происходит мощная встряска. Многое во мне начинает меняться, и сейчас я становлюсь близка к тому, чтобы окончательно понять, что мне нужно. Я хочу быть счастлива. Хочу, чтобы моя дочь была счастлива. Хочу наслаждаться чувствами, которых не хватало. Яркие, бешеные, необузданные. Понимаю, их я испытываю только с ним, с моим бывшим мужем. Я пыталась найти эти ощущения с другими мужчинами, но находила только пустоту. Видимо, Женя до сих пор остался в моем сердце. Я не смогла уничтожить и убить свою первую любовь, только делала вид, что он мне больше не нужен. Но сердце и душа решили иначе. Чувствую, как его палец ложится на мой подбородок. Он приподнимает мою голову, чтобы взглянуть мне в глаза, и тихо спрашивает: «Полина моя?» «Да, Жень, твоя». Каждое действие Жени осторожное и нежное. Шторм внутри меня продолжается. По щекам льются слезы. Но как? «Прости меня», — вдыхаю поглубже. «Я попросила Аллу Владимировну об одолжении, не говорить никому, что беременность удалось сохранить. Все думали, что у меня случился выкидыш. Ума сойти, Зоя. Я была зла на тебя, очень. Действовала на эмоциях. Если бы ты только знал, что мне Лиля наговорила». «Понимаю. Теперь я разобрался в важном вопросе, почему Полина похожа на меня. Я думал, она от отца». «Ты не дал мне договорить тогда», — вспылил. «Извини, просто я узнал, что ты жива, вдобавок невеста моего отца. У меня сорвало крышу. Это выглядело так, словно вы меня жестко поимели». «О, нет. Он просто предложил мне помощь, сказал, ты никогда не оставишь меня в покое, а затем сообщил, что я в опасности, и авиакатастрофа была лучшим решением». Женя напрягся. «Ну, все ясно. Умело проехался по мозгам, в его стиле, злиться. Про Лилю и твой арест я тоже ничего не знала. Почему-то Юрий посчитал, что должна быть другая версия. Как ты Полину нашел? Сразу догадался, когда увидел ее?» «Случайно нашел. Судьба, наверное», — пожал плечами. «У нее мои черты лица и характер, скорее всего, такая же настырная». «Это точно». Даже не заметила, как слегка улыбнулась. Чем дольше мы разговаривали, вот так вот прижимаясь друг к другу, тем ярче и сильнее внутри меня пульсировала мысль, что мы будто и не расставались на целых 6 лет. Полина назвала моего отца дедушкой. В этот момент я прозрел. «Зоя, я безумно сильно перед тобой виноват, и мне очень совестно перед тобой». «Нет, это ты меня прости», — — выкрикиваю отчаянно. «Я тоже много чего натворила сгоряча. Я никогда не сдамся, не остановлюсь. Я по-прежнему хочу все исправить, хочу тебя вернуть». Теплые пальцы опускаются на мое лицо, стирая слезы. Он дрожит немного. «Я тоже». «Почему плачешь? Я думал, ты разлюбила меня. Думал, ты никогда не сможешь простить измену». «Я тоже думала, что не смогу. Но каждый человек заслуживает второй шанс, в зависимости от ситуации и обстоятельств. Полина — наша дочь. Она ждала тебя, мечтала о папе». «Я поверить не могу, что я стал отцом. Ты даже не представляешь, как на меня повлияла эта новость, тот момент, когда я увидел нашу дочь. Это был переломный момент. Тотальная перезагрузка меня. Мое мнение изменилось, Зоя. Я во многом ошибался. Иначе считал, пока не увидел реальные факты». Поле бегает вокруг нас, смеясь, а потом обнимает обоих, а мы обнимаем ее. Наверное, со стороны смотримся, как счастливая, гармоничная семья. «То есть ты готова попробовать снова?» «Я думаю, нам нужно многое обсудить, есть куча нюансов». Неожиданно дочь замирает, будто кого-то увидела, пальчиком указывает на наши спины. «Мама, а вон и дедушка!» Оборачиваемся вместе. Юрий действительно стоит на палубе повыше и смотрит на нас. «Дедушка!» — машет Поля. «Иди сюда, скорей!» Но он даже не шелохнулся. Еще 5 секунд постоял, развернулся и быстро ушел.